Глава 38. Спустя 2 дня. Вера. Вчера я полдня провела в кабинете следователя, давая показания. Мне снова пришлось пройти через ад, пока рассказывала обо всем, что помнила. Следователь, который многое повидал на своем веку, пришел в ужас от всей этой истории. Все работники клиники задержаны и тоже дают показания. Мне рассказали, что владелица клиники хотела сбежать через окно, когда в здание ворвалась группа захвата. Но у нее ничего не вышло. Теперь ей грозит приличный срок. Этому делу пока не дали огласку, так как еще предстоит задержать тех самых родственников, которые таким жестоким образом предпочли избавиться от своих близких людей. Насколько мне известно, мужчина и женщина, которых вместе со мной собирались отправить на верную смерть, сейчас находятся в больнице, им предстоит долгое лечение. А остальных пациентов клиники разместили в других психиатрических лечебницах. Рано утром мы выехали из Вологды и буквально через час будем в Москве. У меня сердце замирает от этой мысли. Я еду в город, где сейчас находится моя дочь, моя взрослая девочка, которую я не видела больше 10 лет. Точнее, видела, но только во снах. Алина рассказала мне, как Кристина все эти годы тосковала по мне, как плакала над моими фотографиями. А когда она поведала мне о том, как доченька, будучи первоклассницей, подарила ей мои духи и сказала, что они принадлежали маме, я расплакалась. Алина до сих пор хранит тот флакон. Сказала, что рука не поднималась выбросить его. После этих слов она еще больше расположила меня к себе. Уверена, что любая другая на ее месте выбросила бы духи бывшей жены супруга и не вспоминала бы о них. Но она хранила как память обо мне и о том дне, когда Кристина ей их подарила. Теперь я знаю, как все это время жила без меня дочь. И, если честно, понятия не имею, как мне отблагодарить Алину за все, что она сделала для нее. Сначала я напряглась, когда Алина сказала, что является законной женой Ильи. Но когда она поведала мне о том, что в их семье произошло, мне стало больно и обидно за нее. Илья и ее предал. Еще хотел кинуть на деньги, что в его стиле, разумеется. Что я, что Алина были верными женами, его поддержкой и опорой, а он так жестоко обошелся с нами. Рано или поздно за все приходится отвечать. Карма его почти настигла. Бумеранг ударит так, что, боюсь, от него места живого не останется. Его еще вчера должны были задержать. Но я лично попросила следователя, чтобы задержание состоялось в моем присутствии. Хочу посмотреть в глаза зверя, который бросил меня на растерзание оборотнем в белых халатах. Хочу видеть его лицо в тот момент, когда предстану перед ним, живая, не утратившая разум и память. Сейчас за ним установлена слежка. Он на мушке у сотрудников полиции. Сбежать не получится. Если до него дойдет слух о том, что клинику накрыли, и он попробует скрыться, то его тут же схватят. А пока пусть погуляет на свободе. У него есть еще чуть больше часа. Нам сообщили, что сейчас он находится в офисе вместе со своей любовницей Яной. Мы едем туда. Чем ближе подъезжаем к Москве, тем ярче разгорается пожар внутри меня. Он ответит за каждый мой год, проведенный в этой тюрьме. За каждый день, час, минуту и секунду. Настала его очередь гореть в аду. И не 10 лет, а намного больше. Останавливаемся на заправке. Денис идет в здание, а мы с Алиной выходим на улицу подышать воздухом. «Ты как, Вер?» — спрашивает она. «Я в порядке, не переживай. У нас все идет по плану, касается моего плеча. Илья не сможет сбежать из города, Денис этого не допустит. Ему можно полностью доверять». «Я уже поняла, что могу доверять вам», — с благодарностью смотрю на нее. «Не знаю, что бы я без вас делала». «Да ничего бы не делала», — прерывисто вздыхаю. «Потому что меня уже не было бы в живых. Вы сделали невозможное, я перед вами в долгу». «Не говори так. Для меня самое главное, чтобы вы с Кристиной снова обрели друг друга. До вашей встречи остались считанные часы. Мне до сих пор в это не верится». «Мне тоже», — шепчу я, снова представив, как обниму любимую дочь. «Я прижму ее к себе и больше никогда-никогда не отпущу». Смотрю на Алину и вспоминаю сон, который видела много раз. В нем Кристина говорила мне, что у нее есть другая мама. Я просыпалась с болью в сердце. Постоянно представляла, как мою дочь обнимает и целует другая женщина. Женщина, которая полностью заменила ей меня. И вот эта женщина сейчас стоит передо мной. Она столько лет была рядом с моим ребенком. Не я, а она видела, как Кристина взрослела, как пошла в первый класс, как менялась. Это она поддерживала ее в трудные моменты и радовалась ее успехам. Она читала ей книжки перед сном, делала с ней уроки, ходила на родительские собрания. Она жила моей жизнью. Она заняла мое место. Но у меня нет к ней ни капли ненависти. Я благодарю Всевышнего за то, что рядом с дочкой оказалась именно Алина, а не другая женщина. Видимо, так было суждено. Чтобы новая жена моего мужа не только все эти годы поддерживала мою дочь, но еще и спасла меня от смерти. Восхищаюсь Алиной. Сильной, смелой и целеустремленной женщиной, которая с душой нараспашку к тем, кто ее любит, и беспощадно к тем, кто сделал ей больно. Я представила, что Илья ей не изменял. Они продолжают жить счастливой семьей. И тут Алина случайно узнает о том, что я не утонула. Как бы она поступила в таком случае? Думаю, она все равно помогла бы мне, даже несмотря на то, что считает Кристину своей родной дочкой. У нее нет своих детей. Она понимает, что дочь будет жить со мной, но все равно не оставила меня умирать. Это говорит о том, что она очень любит Кристину и в первую очередь думает о ней, а не о себе. Во всей этой жуткой истории меня только одно радует, что рядом с дочкой все эти годы была такая замечательная женщина. Денис, подойдя к нам, протягивает стаканчики. «Я взял вам кофе». Благодарим его, садимся в машину и едем дальше. Через полчаса въезжаем в Москву. Напряжение нарастает с каждой минутой. А как только подъезжаем к зданию, в котором сейчас находится Илья, у меня каменеют все мышцы. Я готова посмотреть ему в глаза. А он? Вместе с сотрудниками полиции входим внутрь. Один из них показывает охраннику удостоверение, встает рядом с ним, чтобы тот не успел сообщить Илье о нашем визите. Еще двое занимают позицию у входа, а остальные идут с нами к лестнице. Поднимаемся на второй этаж, подходим к приемной. «Час пробил», — ледяным голосом произносит Алина, наблюдая, как сотрудники полиции вместе с Денисом входят в приемную, где нет секретаря, а затем в кабинет. «Романович Илья Александрович?» — раздается оттуда. «Да. А что, собственно, происходит?» Слышу его голос и чувствую, как по телу проносится разряд тока. «Идем», — решительно произносит Алина.